Пролог. Мура, Мура, эй! Чего тебе? Реши мне восьмое задание, будь человеком. Маша закатила глаза и, бросив осторожный взгляд в сторону сидевшей в соседнем ряду подруги, шепнула. Горе Волковое, какой у тебя вариант? Третий. Так, ладно, здесь нетрудно. Пробормотала себе под нос, не совсем уверенная, что Лиза ее услышала. Конечно, вряд ли бы у нее возникли сомнения в том, что подруга выполнит ее просьбу. Но Маша считала себя обязанной, так сказать, подтвердить сам факт взятия на себя обязательств. Ну, чтобы Лизете спокойнее сиделось. В общем, Мура была редкой дурой. Отказывать не умела категорически. Тем более своей единственной подруге. Сколько раз она ей помогала в ущерб себе же. Не счесть. Например, только на прошлой контрольной ее лишили 2 баллов. Из-за переданной Лизке шпоры, которую эта дубина не сподобилась даже убрать в тетрадке. Так тупо спалиться могла только она, а главное, ее Муру подставить. Закусив краешек ручки, Маша сосредоточилась на задаче и, вырвав из небольшого блокнота серый в клеточку лист, застрочила формулу. «Ну ты там скоро? Мне еще переписывать». «Нет, вы посмотрите на нее. Переписывать». Что бы она запела, если бы ей самой пришлось вычислять энергию фотоэлектрона при неизвестной длине волны? Впрочем, не стоит и пытаться. Где Лизавета Самойлова, а где квантовая физика? Лови. Мурушкина, ты уже все написала? Зычным голосом солистки местного ансамбля «Песни и пляски» поинтересовалась физичка. Маша вся сжалась и молча потупила взгляд. Только не хватало, чтобы ее опять засекли. Дерьмо. «Еще бы нет! У нее скоро мозги через уши полезут!» Заржал местный дурачок Антона. Но это Мура его дурачком считала. Сам-то он себя мнил не абы каким остроумным. Клоун. А публика схавала, ознаменовав процесс поедания не самой удачной шутки раскатистым смехом. «Хоть у кого-то в вашем классе должны быть мозги!» Философски заметила физичка. Не догадываясь даже, что дала Антонову нехилый такой повод лишний раз наехать на Муру. Плюсуй к обнаруженной шпоре, и все. День накрылся. Прерывая невеселые мысли Маши, прозвенел звонок. Одноклассники нестройным рядом потянулись к учительскому столу, а после вон из класса. «Фух, вроде принесло», — шепнула Лиза, приземляясь рядом с подругой на осиротевший раздолбанный стул. «Ага». «Слава богу, мне нужен высший балл, не то запарю четвертную». «И твоя горгона тебя сожрет», — страшным шепотом озвучила Машкина перспектива Лизетта. Ничего скрывать было недалеко от истины. Мать у Маши действительно была очень строгой, кто-то бы даже сказал деспотичной. Но она сама старалась об этом не думать, потому что родители не выбирают. И что толку тогда тереть эту тему? «Да уж, сожрет и не подавится». «Ну и хрен с ней, и с оценками тоже. Я тут, наконец, придумала, как тебя с богатырем свести». «Ха-ха, очень смешно, Лизетта», — скривила губы Маша и резкими, дерганными движениями принялась собирать вещи в рюкзак. У нее на этот счет был пунктик. Чинно выстроенные ряды ручек и карандашей в пенале. Линейка, ластик, транспортир и циркуль. Тетради по всем предметам со старательно законспектированными темами. Учебники строго по расписанию. Ну какой дурак в 11 классе таскал за собой столько барахла? Максимум – тетрадка да ручка. Одна, на все случаи жизни. Маша догадывалась, что этот ее заскок насчет порядка был обусловлен неспособностью управлять собственной жизнью. «Эй, ты что думаешь, я прикалываюсь, Машка?» «Угу, именно так. Потому что ты совсем планочная, если считаешь, что Сива хотя бы посмотрит в мою сторону». «Да послушай ты!» Танька Завьялова встречается с Сашей Рудом. А у них сейчас с Севой намечается баттл. И что? Завьялова завтра устраивает вечеринку по случаю дня рождения. Твой Богатырев будет там. Прекрасно. А мне что с того? Танюха позвала весь класс. Ты разве не знаешь, что ко мне подобное приглашение имеет весьма посредственное отношение? А кто это сказал? Придем, как ни в чем не бывало. Звала ведь всех? Звала. А тебе что главное? Правильно, понравится Богатыреву. А что там Завьялова подумает? Ну не выгонит же она тебя. Понятия не имею, но судьбу испытывать не хочу. Маша не врала. Нет, она, конечно, больше всего на свете хотела стать девушкой Богатырева, однако... Лет в 10 она также мечтала выйти замуж за Тимати. Но бракосочетание почему-то не состоялось. В общем, отрезвленная реальностью Мура не слишком-то торопилась хмелеть мечтой. Мечты разбиваются, как правило, вдребезги, и эти осколки шрапнели по сердцу. Совсем не то, что ей было нужно. Она и без всяких дополнительных потрясений чувствовала себя разбитой. «Да брось! Я тебе шмотки нормальные подгоню, накрашу. Станешь на человека похожа, может, и шанс появится. М? Что скажешь?» Она отказывалась до последнего, тем более, что мать никуда бы ее не пустила. Но в последний момент их с отцом пригласили в гости и... «Слушай, это платье не слишком короткое?» «Да ты че? Сисек у тебя нет, а вот ноги отпадные. На них и упор. Да сядь ты, что ж ты крутишься?» «Ты мне кисточкой тычешь, класс». «Так замри, не моргай. Ну, что скажешь?» Маша встала с мягкого пуфика и мазнула взглядом по собственному отражению в зеркале. «Что думает?» Думает, что они явно переборщили. Ноги, которыми Лиска так восторгалась, в глазах самой Муры выглядели далеко не так идеально. Подобно двум макаронинам, они торчали из-под слишком короткого и не по размеру подобранного платья Лизетты. А черные колготки в сетку и вовсе портили всю картину. До смешного утончая ее и без того худые конечности. «Говорю тебе, Машка, ты бомба! Вот еще губы накрась». Наверное, их появление на вечеринке Завьяловой было действительно неожиданным, потому что на секунду все разговоры стихли. Как Маше удалось выдержать взгляды присутствующих и не убежать, она не понимала. Наверное, помогла Лизетта, которая, как ни в чем не бывало, всучила хозяйке бутылку шампанского. Каждому полагалось приходить со своим пойлом. И потащила ее в гущу событий. Севу они отыскали практически сразу. В небольшой трешке вообще было довольно трудно потеряться. А уж если ты к тому же нарцисс, привыкший быть в центре внимания, так и вовсе говорить не о чем. Маша застыла взглядом на объекте своего обожания и на ощупь опустилась в кресло. «Да не пялься ты так на него!» — шикнула Лиска, больно дернув Муру за руку. Маша послушно кивнула. Но Всеволод мощным магнитом притягивал ее взгляд. Она была влюблена в него уже лет 7, наверное. Безответно влюблена, безнадежно. Парень был звездой их школы, красивый и популярный, да к тому же еще и при деньгах. Сева мог получить любую, даже самую красивую девушку. У Муры изначально не было шанса. Она смотрела на вещи трезво и не питала особых иллюзий, что, впрочем, никак не охлаждало ее болезненно острых чувств. «На вот, глотни, может, расслабишься?» Лизетта протянула Муре стакан с каким-то коктейлем и тоже покосилась на компанию, собравшуюся вокруг Богатырева. «Что-то не верится, что с таким ритмом можно читать, не сбиваясь. А склейка я не услышу». Маша навострила уши. Музыка — вот единственная тема, о которой Богатырев мог говорить день и ночь. Возможно, если бы ей удалось продемонстрировать ему свои познания в области хип-хопа, он бы и обратил на нее внимание. Неплохой план. А для смелости и правды не помешает выпить. «Да похрен ритм, каким бы он ни был зачетным!» — возмутился один из приятелей Севы. «Он одни и те же парты читает каждый батл, хуйня невыносимая!» «Да норность и лили!» — парировал Сева. «Че ты докопался? Третий трек вообще пиздешный!» В обнимку у Завьяловой к Богатыреву подкатил Руды. «Если они и впрямь собираются батлиться, то замес будет чума. Жаль, она не услышит его живьем». «Че ты трете?» поинтересовался Саня, приложившись к бутылке с пивом. «Да так, обсуждаем новых звезд на небосклоне хип-хопа». «Этих петухов, да их хвашат всем миром», — скривился Рудой. «Глашение петухов, как ты изволил выразиться, сделал им такой пиар, который этим ребятам в жизни никогда не светил. Что называется, хорошими делами прославиться нельзя, а напишешь какой-нибудь высер, станут все над ним глумиться и вошить. Так отрицательный пиар. Он, сука, тоже пиар. Будет имя этого обосранца на весь Инн гремить». «Точняк», — согласились в толпе. «Ну, ты все знаешь, я по американскому рэпу прусь. А эта тема меня вообще не заряжает. Американский рэп давно уже превратился в петушатник. Кто скажет, что Ли Вейн или какой-нибудь Флорида не петух?» «А Виз Калифа?» Я вообще думала, это баба. Пробормотала Маша и только по наступившей в комнате тишине поняла, что озвучила свои мысли вслух. Сердце ухнуло куда-то вниз, дыхание перехватило. Сжавшись в комок, Мора бросила отчаянный взгляд на подругу, проклиная себя за болтливость. А потом случилось неожиданное. Сева рассмеялся, а вместе с ним и все присутствующие. «Точняк», — сказал он и поманил ее к себе пальцем. Маша не помнила, как к нему подошла. Только Лискин тычок в спину в памяти отпечатался. А больше — провал. Сева что-то ей рассказывал, спрашивал, смеялся. Ему было весело с ней. «Вот, закинься. Классная штука». Маша послушно взяла бокал из его рук и отпила. Она не придала значения слову «закинься». Она пребывала в какой-то прострации, эйфории. То, о ком она так долго мечтала, сидела на расстоянии вытянутой руки. Мир искрился и переливался на солнце. Она была счастлива. «Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы отсюда свалить?» «Совсем? А куда?» «Да куда-нибудь. Здесь слишком многолюдно. Не находишь?» Маша кивнула, завороженно наблюдая за его нервными, покрытыми татуировками пальцами. С тех пор, как она видела Севу в последний раз, тот забился еще сильнее. Вот и на шее появился какой-то новый узор. Дракон или демон? Мора не разобрала. Хотя картинка мира в ее глазах стала необычайно наполненной и яркой. «Эй, Маш, ты куда собралась?» — спохватилась Лизетта. Сева сказал, что подвезет меня до дома». Девушка подозрительно покосилась на подругу и, обхватив ее щеки ладонями, поинтересовалась. «Ты как вообще, норм? Не переборола? Да что мне будет? Ну смотри, если что, сразу спать ложись, чтобы мать не засекла. Не то она тебе покажет». Сева не дал им договорить, схватил Мору за руку и потащил прочь из квартиры. «Ух ты! Классная у тебя тачка!» Восхитилась девушка, озираясь по сторонам. «Спасибо. На поступление в универ родители подарили. А ты? Где учишься?» Маша и не надеялась, что Сева ее запомнил, поэтому слова парня ее не слишком задели. А что действительно имело значение, так это то, что он, наконец, ею заинтересовался. «Оканчиваю школу. Буду в политехнический поступать. А куда мы едем?» «Да есть здесь неподалеку чумовое местечко. Оттуда звезды видны. Красиво». Маша тупо кивнула головой и откинулась на подлокотник. Ее и саму уносило куда-то к звездам. Один трек сменял другой, а тонкие пальцы Севы гладили ее по ногам. И было легко-легко, будто из ее головы выкачали все мысли и страхи. «Эй, детка, иди сюда». «Зачем?» — спросила тупо, оглядываясь по сторонам. «Я сделаю тебе хорошо, а ты сделаешь хорошо мне. Ты ведь этого хочешь, правда?» Конечно, она хотела сделать ему приятно, просто тогда Мура не понимала, что под этим подразумевается. Тем временем забитые пальцы Севы скользнули вверх по ее ногам, задрали подол платья повыше. «Эй, ты что делаешь?» «Я делаю тебе хорошо», — шепнул Богатырев, касаясь руками девичьей груди. Маша зажмурилась и рассмеялась. Все происходящее было таким нереальным. В голове кружилось, тело стало как будто невесомым и зажило своей жизнью. Пальцы на груди сжались сильнее. За ненадобностью Маша не носила лифчик. И сейчас касания парня ощущались необычайно остро. Дыхание перехватило. «Нравится?» Она ничего не ответила, лишь сильнее рассмеялась, все хуже воспринимая реальность. Руки Севы опустились по ее животу, ухватили резинку колгот и дернули вниз. «Эй! Ты что задумал?» «Я тебе сейчас покажу». Щелкнула пряжка ремня, вжикнула молния. Сева обхватил ладонь Маши рукой и сунул себе в штаны. «Погладь его. Вот так, сильнее». Он обхватил член поверх ее руки и пару раз дернул. «Пожестче, детка». «Ну же, давай. Что ты как неживая? Ты же хочешь его? Хочешь?» Видимо, для того, чтобы удостовериться в силе ее желания, Севины пальцы скользнули Маше между ног. Раздвинули девственные складочки, надавили на клитор и по сухому скользнули внутрь. «Нет, нет, подожди», — запротестовала девушка. «Что ты делаешь?» И снова этот дурацкий смех. «Пытаюсь тебя трахнуть». «Трахнуть?» Несмотря на все попытки сконцентрироваться, сознание к Маше возвращаться не спешило. «Я ни с кем еще. Подожди». Целк, что ли? Ну так поздно уже. Смотри, как я хочу тебя. А ты? Ты меня хочешь? Мура облизала губы. Разве могло быть иначе? Она ведь так сильно его любила. Конечно, шепнула девушка. Знаешь что? А давай к Артом. Неохота мне с тобой возиться. Маша с трудом понимала намеки парня. А вот как на них реагировать, не понимала вообще. Тогда он рукой надавил ей на голову, опуская к собственному вздыбленному члену. Ну же, малышка, возьми его. Она не помнила, что было дальше. По соднящим губам лишь могла догадаться, что все же сделала. Сделала, черт, сделала Севе миньет. Слава богу, мать с отцом загостились. Не то бы досталось Муре по самое не хочу. И за поздний приход, и за внешний вид, и за явно нетрезвое состояние. Пронесло так пронесло. А главное, что на нее нашло? Почему она вела себя, как распоследняя шлюха? Неужели алкоголь так подействовал? Ведь не так уж много она и выпила. Не знаю, куда деть глаза со стыда, Маша встала с кровати, но и шагу ступить не смогла. В голове стучали молоты. К горлу подступила тошнота. Со стоном уткнулась лицом в ладони и снова опустилась на постель. Все, что случилось накануне, было ужасно. Но Сева был с ней. Они были вместе. Господи, а что, если он предложит встречаться? Она же умрет от счастья. Выходные для Маши прошли в каком-то угаре. Оказалось, что она потеряла телефон, и Сева не мог с ней связаться. Да что там, она даже Лиске не могла позвонить, чтобы обо всем рассказать и посоветоваться. Еще и мать наорала. Дабы убить поскорее время, Мура взялась за подготовку к итоговому тестированию. Но так ничего и не сделала, захлопнула задание. Эмоции разрывали на куски. Она не могла усидеть на месте. В понедельник в школу летела на крыльях. Ворвалась в полупустой класс, бросила рюкзак на парту. «Хо-хо! Вы поглядите, кто заявился! Муза собственной персоны!» Заржал кто-то в толпе. Мура покосилась в сторону скучковавшихся ребят и молча потянула шлейку на сумке. Она привыкла игнорировать поддевки. Оградила свою душу забором, обнесла колючей проволокой. «Чик-чик, я в домике. И пофиг все!» «Че молчишь, Мура?» И к этому она тоже привыкла. Стоило ей впасть в немилость у этих шакалов, как ее вполне пристойная кличка Мура, производная от Мурушкины, превращалась в обидную Муру. Ну как обидную? Это они так считали. Ей же все было по боку. Ну, или она хотела, чтобы так было. Скорее, второе, конечно. Эй, Суска, ты че молчишь? Или правда себя звездой замнила? Не, ну конечно, не каждое видео набирает столько лайков. Тут я согласен. Ну так и мы не чужие. Маша застыла. Из слов Антонова в мозгу отпечатались только шипящие «Соска». Так бы, наверное, говорили змеи, если бы им был дан голос. «Соска». Маша сглотнула и втянула голову в плечи. Дверь в класс резко распахнулась, с грохотом ударяя о стену. Чуть толкнешь посильнее, всегда так. Но ограничитель никто так не догадался установить. «Машка, ну слава богу! Ты куда пропала? Звоню тебе, звоню!» «Что случилось, Лизетта?» Отрешенным голосом поинтересовалась Мура у подоспевшей подруги. «Маш!» «Да говори уже, чего тянуть?» «А ты сама еще ничего не знаешь?» Маша закусила губу и покачала рыжей головой. Придурки из класса продолжали свой стек, и с каждым их брошенным словом нервы девушки натягивались все сильнее. «Так, пошли нахрен отсюда!» Лиска схватила Муру за руку и под всеобщий смех потащила прочь из класса. А потом они шли по раскаленной на майском солнце улице и молчали. Это была спасительная тишина. Вряд ли Маша была готова к правде. О каком видео трепался Антонов? «Мур, ты только не парься сильно, ладно? Никто же не знает, о ком там шла речь». «Где там?» «Да на этом чертовом батле. Я тебе говорила. Короче, там роды заводил, ну и...» «Ты только не обижайся, ладно? И близко к сердцу не принимай». «Ага, ты к теме уже переходили из этого. Ни к чему эти реверансы». «Так вот, Руда вкатил, что у Севы тёлка страшная, как смерть, намекая на ваш с ним совместный уход. Мол, Севе только такие страшные дают. Терморэпчик был, техническая тараторка». «А Богатырев что?» — сглотнула Маша. «А Богатырев козел Мура. Апнул Тимку и себе давай. Нет, фристайл бы хороший, сильный. Но тема скользкая, понимаешь? Этот утырок накидал, что если бы Руды знал, какая ты классная минечица, то забрал бы свои слова обратно». «Я минечица? Ну, ты же понимаешь, что имен никто не называл. Но все присутствующие у Завьялова и так догадались, о ком идет речь. У Завьялова и в гостях был весь класс. Ну и фиг. Выпускной через месяц. Тебе интересно, что эти придурки подумают?» Мура не нашлась, что ответить. Только головой покачала и отступила на шаг. «Эй, ты куда?» «Я домой пойду, Лиска. Что-то жарко, сил нет». «Ты, главное, не парься. Через неделю все не вспомнят, что было». Крикнула Муре вдогонку Лизетта. Так очнула головой и, ничего перед собой не видя, побрела вверх по улице. Маше часто казалось, что она родилась по ошибке, по какому-то недосмотру судьбы. В то время, как ее сердце разрывалось от любви на части, ее саму никто никогда не любил. Волоча за собой ноги, девушка поднялась по ступеням, трясущимися руками открыла входную дверь, бессильно опустила с плеча рюкзак и привалилась к стене, отдышалась. Чувствуя себя невыносимо грязной, прошла в ванную, закрыла пробкой слив и включила воду. Поймала в зеркале собственное отражение, взгляд пустой и пугающе равнодушный, пересохшие, покрытые корками губ. Мура коснулась их пальцами, но тут же брезгливо отдернула руку. Грязная, жалкая, никому не нужная. Можно было сколько угодно отрицать очевидное, прятать взгляд под отросшей рыжей челкой, коротая жизнь в мыльном пузыре собственной отстраненности. А можно было все прекратить, перекрыть ток боли по венам. Не сводя глаз собственного отражения, Маша открыла навесной шкафчик. Нашарила рукой упаковку лезвий, которую отец по старинке использовал для бритья. Извлекла одно. И, надавив, что есть силы, провела им по запястью. Равнодушно покосилась на алые капли крови, медленно стекающие на пол. Повторила движение. И еще, еще. Наступив на лужу собственной крови, забралась в ванну. Слез не было.